«Стой!» — воскликнул старик. «Залезь в воду и достань мои башмаки. Не тебе, пожалуйста, не будь любезен, не мог бы ты». Луана, остававшегося сыном благородного клана Цзя, возмутил тон старика, но, подавив недовольство, он нырнул в воду и достал грязные рваные башмаки, а когда выбрался на мосток, старик приказал: «А теперь надень их мне на ноги». С морщинистого темнокожего лица на Луана смотрели холодные темные глаза, от которых бросало в дрожь. Старик не сказал спасибо, не сказал «я тебе благодарен», не сказал «извини, не мог бы ты». Гнев, наполнявший Луана, уступил место любопытству. Он опустился на колени, мокрый после невольного купания в море, и надел башмаки старику на ноги, мозолистые, все в трещинах, с кожей, похожей на шкуру черепахи. «Ты не так высокомерен, чтобы тебя нельзя было обучить», — заметил старый рыбак и улыбнулся, и Луан увидел два ряда кривых, полусгнивших желтых зубов. «Приходи сюда завтра с самого утра, и, возможно, у меня кое-что для тебя найдется». На следующий день Луан пришел на мостки до первого удара храмового колокола. Солнце еще не заняло свое место на небе, но старик уже сидел на том же месте, свесив ноги и забросив в воду удочку. Луан подумал, что он больше похож не на рыбака, а на наставника из старой учебной хижины, который ждет, когда придут его ученики, чтобы на рассвете позаниматься часок, а потом отправиться по своим обычным делам. «Ты молодой, а я старый», — сказал старик, не глядя на Луана. «Ты ученик, я учитель. Почему же ты позволил себе появиться здесь позже меня? Приходи через неделю и на сей раз постарайся сделать все правильно». Все 7 дней Луан размышлял, не покинуть ли городок, сомневаясь, что старик действительно учитель, скорее, просто пустозвон. Но его мучил вопрос: что, если? И надежда заставила остаться. В назначенный день Луан пришел на берег еще до того, как встало солнце, однако старик сидел на своем месте, свесив ноги и забросив в воду удочку. «Ты должен больше стараться, я даю тебе последний шанс». Еще через неделю Луан решил прийти на мостки с вечера, принес одеяло, но холодный ветер с моря так и не дал ему уснуть. Выбивая зубами дрожь, закутавшись с головой одеялом, он снова подумал, что ему самое место в сумасшедшем доме. Старик пришел за 2 часа до рассвета и с удовлетворением сказал: «Ты справился, но почему? Что ты здесь делаешь?» Луан, замерзший, измученный и голодный, уже собрался сказать безумному старику все, что о нем думал, но, заглянув ему в глаза, увидел в свете звезд в них теплый огонь. Вдруг вспомнились глаза отца, когда они наблюдали вместе за звездным небом, и он спрашивал, как называются созвездия, планеты и их спутники. «Потому что мне нужно знать то, что знаешь ты», — ответил Луан и низко поклонился. Старик с довольным видом кивнул и протянул Луану книгу, очень тяжелую. Свитки с восковыми логограммами использовали для стихов и песен, а книги, подобные этой, переплетенные толстые тома с тонкими листами бумаги, содержали буквы зиндери и числа, подходящие для записи и передачи практических знаний. Луан пролистал страницы и увидел, что они заполнены чертежами и уравнениями для создания хитроумных машин и нового понимания устройства мира, причем многие представляли собой толкование идей, с которыми он уже был знаком, но смутно. «Знание законов природы до определенной степени помогает людям понять богов», — сказал старик. Луан попытался прочитать несколько страниц, и его потрясла насыщенность текстов и одновременно элегантность выкладок. Он понял, что мог бы потратить всю жизнь, изучая записи в этой книге. Продолжая листать страницы, он обнаружил, что во второй половине нет никаких записей, и озадаченно посмотрел на старика. Тот улыбнулся и одними губами произнес: «Смотри». Луан опустил глаза и с изумлением увидел, как на пустой странице появляются слова и цифры. Логограммы выступали над бумагой сначала едва различимыми кляксами, но постепенно обретали четкие очертания и замысловатые детали становились гладкими. Они показались Луану достаточно плотными и осязаемыми. Но когда он попытался к ним прикоснуться, пальцы прошли сквозь них. В следующее мгновение на странице возникли легкие очертания букв зиндери, которые кружились и танцевали, но в конце концов выстроились в четкие, грамотно составленные предложения. Затем пришла очередь рисунков, в первый момент представлявших собой смазанные черно-белые пятна, которые медленно наполнялись яркими, живыми красками. Слова и иллюстрации обретали форму точно острова, выступающие из моря, или миражи, ставшие плотными и четкими. «Книга растет по мере того, как растешь ты», — сказал старик. «Чем больше ты узнаешь, тем больше остается знаний, которые ты должен освоить. Она поможет твоему уму, усилит способности увидеть порядок в хаосе, изобрести что-то новое. Ты никогда не сможешь исчерпать ее возможности, потому что она пополняется твоим любопытством. А когда наступит нужный момент, книга покажет то, что ты уже знал, но не осмеливался даже думать об этом. Луран опустился на колени. «Благодарю тебя, наставник. Я ухожу», — сказал старик. «Если добьешься успеха в своей миссии, истинной миссии, а не той, которую ты таковой считаешь, мы встретимся во дворе за великим храмом, посвященным Лута, в Гинпине». Луран не осмелился поднять голову. Прижавшись лбом к деревянным доскам мостка, он слушал шорох удаляющихся шагов старика, и ему казалось, будто большая черепаха медленно ползет по берегу. «Мы переживаем больше, чем тебе кажется», — уже издали сказал старик и исчез. Поскольку у волшебной книги, которую он получил, не было названия, Луран решил, что это будет Гитраюту. На классическом она эти слова, принадлежащие Кону Фиджи, великому мудрецу, означали «познай себя». Путешествуя по островам, Луран делал в Гитраюту записи о географии и местных обычаях. Он рисовал гигантские ветряные мельницы в плодородной Гафике, которые усмирили могучую Лиру и использовали ее воду для ирригации. Он заплатил инженерам в промышленной Гаджире, чтобы те открыли ему секреты сложных механизмов водяных мельниц, работавших на предельно ткацкие мастерские. Сравнивал конструкции боевых воздушных змеев во всех семи королевствах, обращая особое внимание на их достоинства и недостатки. Разговаривал со стекольщиками, кузнецами, колесных и часовых дел мастерами и алхимиками и старательно записывал все, что удавалось узнать. Луран вел дневник погоды, миграции животных, рыб и птиц, а также полезных свойств растений. Строил модели, взяв за основу чертежи из книги, и подтверждал теорию практикой. Луран не знал, к чему именно готовился, но ощущение, что жизнь проходит без пользы, пропало. Теперь он понимал, что знания, которые собирал, пригодятся, когда наступит подходящий момент. Иногда боги все-таки ясно давали смертным понять, чего хотят. Глава 19. Братья. Саруза, 4-й месяц 4-го года правления праведной силы. «Я уже давно не думал о том дне», — сказал Луран Цзя, глядя вдаль за яркий круг света костра. «В тот день ты показал мне, что один человек способен изменить мир», — проговорил Куни. «И нет ничего невозможного». Луран улыбнулся. «Я был молодым и безрассудным. Но, даже если бы и добился успеха, это бы ничего не изменило». Куни его слова потрясли. «Почему, когда Мапидра умер, я испытал короткий приступ паники и не мог себя простить за то, что безвозвратно упустил шанс ему отомстить? Он был повинен в смерти моей семьи, в том, что у меня отняли блестящее будущее, в гибели моего хана. Потом император Риши и регент превратили империю в игровую площадку. Мапидра умер и, судя по слухам, перед смертью пребывал в плачевном состоянии, но империя, его творение, продолжала жить. Убить императора недостаточно, необходимо прикончить саму империю. Я направляюсь в Сарузу, чтобы предложить свои услуги королю Касуги. Пришла пора вернуть хан и уничтожить дряхлеющую империю. Куни явно колебался. Ты считаешь, что будет лучше вернуться в те дни, когда королевства Тира постоянно воевали друг с другом? Империя пользуется жестокими методами, но иногда я задаю себе вопрос, а лучше ли было для простого народа при Криме и Шигине? Должен быть какой-то другой выход, помимо этих двух гнилых путей. Луран Цзя внимательно посмотрел на необычного молодого человека. Было странно видеть мятежника, который открыто сомневается в правильности того, что делал, и понял, что Кунигару ему нравится. «Я думаю, восстание – лишь начало», – сказал Луран. «Это похоже на охоту на оленя. На поле толпится куча народу, все размахивают луками и копьями, но сказать заранее, кому повезет, невозможно. Как закончится наша охота, зависит от всех нас». Куни и Луран по-братски разделили жареного зайца, приправленного травами, которые собрала Джа, и запивали его сладким араком из меха гостя. Беседа их затянулась до глубокой ночи, когда остальные уже давно легли спать, а костер прогорел, превратившись в мерцающие алые угли, и неловкость первого знакомства исчезла, положив начало новой дружбе, наполненной уважением и искренностью. «Как жаль, что приходится расставаться слишком быстро», — вздохнул Луан Цзя, соединив ладони и направив их в сторону Куни в традиционном ханском жесте прощания. Они стояли перед второй волной, вполне уютным, но не бросающимся в глаза постоялым двором в Сарузе, где Куни некоторое время назад устроил своих спутников. «Я многому у тебя научился, несмотря на то, что мы проговорили всего одну ночь», — сказал Куни. «Ты мне снова показал, как велик мир и как мало я о нем знаю. У меня такое ощущение, что очень скоро ты увидишь и узнаешь гораздо больше, чем я», — ответил Луан. «Господин Гару, ты напоминаешь мне спящего до поры до времени Крубина. Это предсказание, скорее догадка», — поколебавшись, сказал Луан. «Жаль, что ты не произнес этих слов в присутствии моих родных и друзей», — рассмеялся Куни. «Многие до сих пор думают, что я никчемное существо. Только лучше я буду семенем одуванчика, а не Крубином». Луана на мгновение удивили слова Куни, но потом на его лице расцвела улыбка. «Прошу прощения, господин Гару. Мне не следовало говорить слова, которые могли быть восприняты как лесть. Пусть ты не можешь похвастаться высоким происхождением, но у тебя благородные помыслы». Куни покраснел и, поклонившись в знак благодарности, с улыбкой произнес: «Друг мой, я хочу, чтобы ты знал, за моим столом для тебя всегда найдется место, и не важно, что нам готовит будущее». Луан Цзя с серьезным видом кивнул. «Спасибо, господин Гару, но я намерен служить королю Касуги. Мне необходимо отправиться к нему и исполнить свой долг перед ханом. Разумеется, я не хотел проявить неуважение. Просто жаль, что мы не встретились раньше». Король Туфи понятия не имел, что ему делать с герцогом Дзуди. Такого титула, как, впрочем, и герцогство, не существовало, и он не помнил, чтобы придумывал то или другое, но с таким же тактом, с которым принял новость о короле западного Кокру, великодушно позволил этому коренастому молодому человеку, больше похожему на разбойника, представляться как пожелает. После того, как его титул признал сам король, Куни Гару понял, что должен серьезнее относиться к своему новому положению. Если даже король обращается с ним как с герцогом, значит определенно нужно вести себя соответственно. Сделав для себя такой вывод, Куни заговорил: «Ваше Величество, я прибыл сюда не только для того, чтобы выказать вам свое почтение, но и привез важные новости. Армия Таннанамина направляется на юг, и многие города, захваченные прежде Крима и Шигином, могут сдаться, поскольку он пользуется репутацией невероятно жесткого военачальника. Впрочем, Дзуди уже это сделал». «Значит, ты герцог, которому нечего предложить», — подумал король Туфи. «По сути, мошенник. Но мне нравится, как ты сумел придержать эту новость до того момента, пока я не представил тебя двору. Мне нужна армия, чтобы вернуть Дзуди, и мы должны вместе остановить имперские войска». «Ага, нищий, зато смелый. Вопросы, касающиеся военной стратегии, вам следует обсудить с маршалом Цзинду». Королю Туфи больше всего на свете хотелось поскорее избавиться от этого типа. «Мата, я не допущу ничего подобного. Это огромный риск», — сказал Фин Цзинду. «Если верить рассказу Текикима про падение Диму, то Намин основательно подготовлен. Лучше подождать, когда его войска придут сюда». Племянник собрался было возразить, но стража доложила, что пришел герцог Дзуди Куни Гару, чтобы встретиться с маршалом Цзинду. «Кто такой этот герцог Дзуди? Ты о нем что-нибудь слышал?» — спросил Фин, но Мата лишь пожал плечами. Куни вошел и тут же невольно ахнул. Посреди палатки стоял самый необычный из всех представителей рода человеческого, каких ему когда-либо доводилось видеть. Рост его явно превышал 8 футов, а каждая рука казалась вдвое толще бедер Куни, хотя про него никто бы не сказал стройный. Внешние уголки удлиненных узких глаз слегка загибались вверх, точно тело дирана, и в каждом было по 2 зрачка. К счастью, проведя достаточно времени в игорных домах, Куни научился придавать своему лицу непроницаемое выражение. Не теряя ни мгновения, он схватил Мату за руки, посмотрел ему в глаза, решив сосредоточиться на зрачках, расположенных ближе к носу, и радостно сообщил, как рад, что ему наконец представилась возможность познакомиться с легендарным герцогом Фином Цзинду из Тунаа, маршалом Кокру. «Это мой дядя», — поправил его Мата, которого развеселила смелость этого маленького человечка. Конечно, Куни Гару не был маленьким, скорее среднего роста, чуть меньше 6 футов, но по сравнению с Матой все выглядели карликами, а пивное брюшко указывало на то, что боец из него никакой, недостаток, с точки зрения Маты, но ему понравилось, что человечек нисколько не смутился и не испугался его габаритов и диковинных глаз. Куни, похоже, совершенно не огорчился из-за своей ошибки и, повернувшись к Фину Цзинду, продолжил, даже не переведя дыхания: «Разумеется, теперь я вижу, вы невероятно похожи. Мои поздравления, маршал Цзинду, у вас замечательный преемник. Кокру повезло, что его защищают два таких великолепных воина». Они сели на простые циновки, и Куни тут же принял удобную позу Геюпа, подобрав под себя ноги. Поколебавшись мгновение, Мата и Фин последовали его примеру. По какой-то причине простые манеры Куни их не беспокоили. От гостя исходили волны тепла и энтузиазма, которые вызывали уважение, хотя вел он себя совершенно не как аристократ. Куни быстро объяснил, зачем пришел, а потом изложил свой план занятия позиции у Дзуди. Дядя и племянник переглянулись и одновременно расхохотались. «Герцог Гару, вы не поверите», — сказал Фин Цзинду, отсмеявшись. «Перед тем, как вы пришли, мой племянник спорил со мной по поводу военной стратегии. Я считал и продолжаю считать, что нам следует остаться по эту сторону равнин Парин, укрепить наши позиции и ждать, когда явится Намин. Мы должны быть готовы отдать все города Северного Кокру. В этом случае, когда Намин до нас доберется, его люди устанут, а линии снабжения будут слишком растянуты. Таким образом, у нас появится возможность одержать победу. Я же придерживаюсь прямо противоположного мнения», — заметил Мата, — «и считаю, что мы должны нанести удар по армии Намина сейчас. До сих пор он не встретил серьезного сопротивления, идиот Крима понятия не имел, что делает, поэтому слишком самонадеян, а его люди чрезмерно уверены в успехе. Если мы с дядей возьмем часть наших лучших солдат и встретим Намина около одного из городов на равнине, то сумеем его разбить до того, как он пройдет вглубь Кокру. Эта победа поможет остальным мятежникам вновь обрести уверенность, которая поколебалась после смерти короля Джидзу. Я думаю, Дзуди вполне подойдет для того, что вы задумали», — сказал Куни, уловив идею Маты. «А я повторю, что это огромный риск». Фин замолчал, мысленно что-то посчитывая. «Тебе потребуется по меньшей мере 5000 человек, если ты намерен наказать достойное сопротивление Намину, но сейчас мы не можем выделить тебе такое количество солдат. Если не сможешь удержать Дзуди и потеряешь их, то значительно ослабишь оборону Сарузы, а это, возможно, изменит расположение силы и исход войны». «Жизнь – это большая игра», – возразил Куни. «Исход любой войны предугадать невозможно, как невозможно победить, не рискуя». Мата Цзинду согласно кивнул. Куни Гару произнес вслух то, о чем он и сам думал. «Но не следует забывать и о моральном аспекте», – продолжил Куни. «Если вы отдадите весь север Кокру Намину и он снова станет принадлежать к Сане, жителей городов ждет суровая расплата за то, что пошли за Кримой, Шигином и королем Туфи. Если мы бросим этих людей на произвол судьбы, если сделаем их жертвами абстрактной стратегии, они перестанут поддерживать наше дело. Под знамена Кримы и Шигина, а потом короля Туфи они встали потому, что поверили. Без империи их жизнь станет лучше. Некоторые из нас положили много сил на то, чтобы эта мечта сбылась, и я считаю, что мы должны сделать все, что в наших силах, чтобы помешать Намину ее уничтожить». Фин задумался над словами гостя. Его беспокоило, что племянник слишком горяч для того, чтобы командовать армией, но этот Кунигару казался вполне здравомыслящим и мог бы стать отличным дополнением к храбрости и воинственному пылу Маты. Наконец он принял решение. «Хорошо, я дам Мате 5000 человек, но вы отправитесь вместе с ним как второй командир. Не подведите меня. Я же тем временем буду продолжать набирать и тренировать добровольцев, чтобы усилить наши позиции здесь. Чем дольше вам удастся задерживать Намина, тем больше шансов, что я смогу прийти к вам на помощь и снять блокаду». Джа решила остаться в Сарузе из-за своего положения, и Фин обещал заботиться о ней, как о родной дочери. «Будь осторожен», — напутствовала она мужа, изо всех сил пытаясь выглядеть храброй. «Тебе не о чем беспокоиться. Я никогда не рискую зря, ну если только меня не опаивают травами». Джа рассмеялась, и Куни подумал, как она красива сейчас, с мокрыми от слез щеками, точно персиковое дерево после дождя. А она смущенно добавила: «Кроме того, уже совсем скоро появится маленький Гару». Они еще долго молча держались за руки, до самого восхода, до тех пор, когда уже больше нельзя было делать вид, что вокруг никого нет, что не слышат людей и лошадей, готовящихся выступить в поход. Куни крепко поцеловал жену и, не оглядываясь на маленькую хижину, в которой ее поселили, вскочил в седло. Возвращение в Дзуди заняло гораздо меньше времени, чем дорога в Сарузу. на лошадях передвигаться значительно быстрее. Куни улыбнулся Тану, который ехал с ним рядом. «Надеюсь, теперь мне не придется выслушивать твои жалобы на то, что нам нужны лошади, по крайней мере, некоторое время». Тан ничего не ответил, потому что не мог отвести взгляд от Рефира, необычного жеребца, который, казалось, был родом из другого мира. Тан не мог поверить, что такая лошадь существует в природе, и меньше всего, что на ней кто-то ездит. Ему отчаянно хотелось познакомиться с Рефира поближе, когда у него появится такая возможность. Как только в пыли, поднятой копытами лошадей, стали проступать красные знамена Кокру, солдаты, стоявшие на стенах Бзуди, тут же переметнулись на другую сторону. Возможно, генерал Наминый мог одержать победу, но имперскую армию пока никто не видел, а войско короля Туфи уже стояло у ворот. Лейтенанта Досу быстро поймали и связали, флаги, висевшие на стенах, поменяли, и теперь они соответствовали тем, что развивались над армией, приближавшейся к Бзуди по дороге. Однако солдаты, охранявшие стены, аккуратно сложили и спрятали белые имперские знамена. Мало ли как изменится обстоятельства, следует быть готовым ко всему. Мата Цзинду был в полной боевой кольчуге, а Нарына и его спутница Кровавая Пасть висели у него на спине. Перед тем, как они выступили, Куни попросил разрешения посмотреть необычный меч, но тот оказался таким тяжелым, что он с трудом смог поднять его обеими руками, даже язык высунул, потешаясь над своими попытками, и вернул Мате. «Даже через 100 лет упорных тренировок мне не стать таким воином, как вы». Мате кивнул, принимая похвалу, но ничего не ответил, потому что видел. Куни искренне восхищен, а не пытается завоевать его расположение. Только сильный человек способен признать свои слабости. По сравнению с огромным конем Маты, Рефира, остальные лошади казались карликами, как и люди рядом с самим Матой. Он натянул поводья, сдерживая недовольство из-за того, что приходится ожидать остальных. Куни-гру, переодевшийся в дорожную тунику, ехал рядом с Матой на старом белом мерине, который всю свою жизнь был ломовой лошадью и на фоне Рефира походил на пони или ослика, однако у него имелось одно серьезное достоинство – покладистость. Куни был не самым умелым наездником, поэтому данное качество позволяло ему чувствовать себя в безопасности. Необычная парочка первой въехала в Бзуди, а за ней следом в город вошла армия Кокру. Гарнизон Бзуди выстроился у ворот, чтобы приветствовать новоприбывших, словно не на этих стенах всего несколько часов назад развивались имперские флаги. Несколько солдат привели лейтенанта Досу, похожего на овцу, которую связали, чтобы отвезти на рынок, и швырнули под ноги лошадям Маты Куни. Смирившись со своей судьбой, пленник закрыл глаза и не пытался сопротивляться. «Этот человек предал герцога Дзуди?» – спросил Мата Цзинду. «Думаю, мы сначала привяжем его к лошади и протащим через весь город, потом выпотрошим, четвертуем и отправим по частям генералу Намину в качестве приветствия». Доса задрожал. «Мне представляется, что это наказание для него слишком легкое», – возразил Куни. «Генерал Цзинду, не позволите ли мне с ним разобраться?» «Разумеется», — разрешил Мата. «Он ведь вас оскорбил, так что это будет справедливо». Куни спрыгнул с лошади и подошел к связанному пленнику. «Ты действительно считал, что у нас нет ни единого шанса против Намина? Зачем задавать вопрос, ответ на который вы и так знаете?» С горечью в голосе проговорил Доса. «И ты решил, что нет смысла жертвовать людьми?» Пленник устало кивнул. «Ты не слишком верил, что я смогу защитить Бзуди. Вы всего лишь разбойник с большой дороги, и не более того, что вы можете смыслить в военном деле». Рассмеялся Доса, решив, что нет никакого смысла притворяться и пришла пора сказать этому идиоту все, что о нем думает. «Понятно. Возможно, на твоем месте я поступил бы так же». Куни опустился на колени и развязал пленника. «Поскольку ты пытался спасти жителей Бзуди, включая моих родителей, брата и родственников жены, в соответствии с учением Кона Фиджи, с моей стороны будет неправильно тебя казнить, даже несмотря на то, что ты меня предал. Но будь уверен, мы разобьем старика Намина и имперских бандитов. Что же касается наказания, пусть это решают люди, которые пошли за тобой, в надежде обрести храбрость и верность». Доса, не в силах поверить своим ушам, молча смотрел на свои развязанные руки, а через мгновение опустился перед Куни на колени и прижался лбом к земле. Мата Цзинду нахмурился, считая, что Куни-гару совершает ошибку, что он слишком мягок, как женщина, и не имеет понятия о дисциплине. Проявив великодушие к предателю, Он показал всем, что такое возможно, а уж что желающие обязательно найдутся, можно и не сомневаться. Но раз было решено, что судьба мерзавца в руках Куни, вмешаться он не мог. Мата лишь покачал головой, выразив тем самым свое недовольство. Не стоит обострять отношения. Им еще предстояло многое сделать, а войско Намина могло появиться в любой момент. Будучи градоначальником, Доса не трогал семьи Гару и Матиза. Куни с радостью выслушал это известие и в очередной раз убедился, что принял правильное решение, пощадив его. Первым делом Куни отправился навестить Гила, отца Джа. Тот держался вежливо, но холодно и отстраненно, и Куни понял, что тесть по-прежнему не верит в прочность его положения, поэтому не стал задерживаться и отправился к родителям. Прием, который им оказали в доме Фысагару, был совсем иным. Мата решил пойти вместе с ним в знак уважения к родителям своего второго командира. Куни дернулся, пытаясь уклониться от полетевшего в него сапога. «Сколько еще ты будешь подвергать нас с матерью опасности своим безрассудным поведением?» — заорал Фыса с порога. От ярости его глаза стали похожи на две громадные сливы, а белая кустистая борода шевелилась, точно усы карпа, когда он пытался перевести дух. «Я хотел, чтобы ты нашел себе достойную девушку и приличную работу, зажил наконец достойно, а вместо этого ты делаешь все, чтобы подвести семью под топор палача». Куни отбежал, прикрывая рукой голову, мимо которой просвистел второй сапог. «Куни, я знаю, что ты стараешься поступать правильно», — попыталась защитить сына Нары. «Не приходи сюда некоторое время, а я попробую вразумить твоего отца». На Мату эта сцена произвела сильное впечатление. Он рос сиротой и часто спрашивал себя, каково это — иметь отца. Поведение Фыса оказалось для него полной неожиданностью, и он спросил друга: «Твой отец не одобряет того, что ты делаешь. Ты стал герцогом. Это наверняка высокое достижение и честь для клана Гару». «Честь еще не все, Мата», — вздохнул Куни, потирая плечо, куда угодил первый сапог. «Многие родители хотят, чтобы их дети были самыми обычными, чтобы им не угрожала опасность». Мата покачал головой, не в силах понять такие простые чувства. В отличие от родственников, прежние товарищи Куни, те, что бежали вместе с ним разбойничать в горы Эрме, а потом последовали за своим вожаком в Дзуди, где подняли мятеж, бурно приветствовали его возвращение. Во время его отсутствия некоторые были вынуждены подчиняться Досе, а те, кто открыто воспротивился его правлению, были заключены в тюрьму. Среди таких оказался и Атакрин, неуклюжий юноша, который привел Джа в горы к мужу. Куни сразу же отправился в городскую тюрьму, открыл дверь сырой камеры и, помогая юноше подняться с соломенного тюфика, сказал: «Прости, что доставил тебе столько страданий». Вытерев глаза рукавом, он поклонился Ата и добавил: «Мне стыдно, что на долю тех, кто меня поддерживал, выпало столько мучений. Я даю здесь и сейчас слово, что буду считать себя вашим должником до тех пор, пока не смогу одарить вас богатством и славой, коих вы заслужили». Все его соратники, пришедшие вместе с ним в тюрьму, опустились на колени и поклонились в ответ. «Господин Гару, не говорите так, слышать это невыносимо. Мы пойдем за вами на вершину горы Киджи и на самое дно водоворота Тадзу. Боги благословили нас, дав нам такого великодушного повелителя, как вы». Мата нахмурился, недовольный нарушением этикета. «Как Куни, занимающий столь высокое положение, может кланяться слуге вроде Атакрина, и почему простые крестьяне говорят такие глупости?» На лице Каваелу промелькнула улыбка, но тут же исчезла. Каждый раз, когда он видел нечто подобное, его не переставало поражать способность Куни устраивать политические спектакли. Он, разумеется, был тронут верностью парня, выбравшего тюрьму вместо предательства, но еще знал, как это использовать, чтобы укрепить свои позиции. «А госпожа Джа здесь?» — спросил Ата дрожащим голосом. Куни положил ему руки на плечи. «Спасибо тебе, Ата, за то, что ты к ней так замечательно относишься. Госпожа Джа осталась в Сарузе, здесь слишком опасно в ее положении». «Ой», — выдохнул Ата, не в силах скрыть огорчение. «Не расстраивайся», — проговорил Куни и рассмеялся. «Почему бы тебе не написать ей письмо? Вы ведь дружили, когда мы прятались в горах Эрме. Я уверен, она будет рада получить от тебя весточку». Куни и Мата разослали послание, где говорилось, что все солдаты, входившие в экспедиционные войска Кримы и Шигина, которым посчастливилось остаться в живых, будут с радостью приняты в Дзуди. Маленькие отряды, бродившие по Кокру после падения Диму, услышали призыв и вскоре к 5000 воинов Сарузы присоединилось еще 3000. «Рад, ты правда хочешь вернуться в армию?» – спросил Дафира брата. «Мы могли бы продолжать разбойничать в горах, а воюют пусть аристократы». До Дзуди было совсем недалеко. Они стояли на холме, где Куни с друзьями устроил пикник несколько дней назад. Бегство из Диму было настоящим кошмаром. Дафира и Рад сражались, как могли, в темноте и хаосе, воцарившихся в городе. Потом, сообразив, что битва проиграна, спрятались в подвале дома богатого купца. Дождавшись, когда победители разграбят Диму, они сумели покинуть город, забравшись в одну из телег, на которых вывозили трупы, чтобы похоронить за воротами. «Майпа не хотели бы, чтобы мы стали разбойниками», — упрямо пробормотал Рата. Дафира ничего не ответил, вздохнул. У брата остались более теплые воспоминания о матери. После того, как их отец умер в Великих Туннелях, имперские сборщики налогов начали преследовать семью и требовать компенсации за то, что император лишился работника в его лице. Не в силах справиться с горем и отчаянием, мать начала пить. Сердце Дафира разрывалось, когда по утрам, протрезвев, она со слезами на глазах просила прощения, а к концу дня снова напивалась до бесчувствия. Дафира изо всех сил старался оградить Рата от подобных мерзких картин. Теперь же у них вообще никого не осталось. «Я хотел бы встретиться с императором Ириши и спросить, почему наш пани вернулся домой и почему его люди не оставили нас в покое, а продолжали мучить. Мы же никому не мешали, старались держаться в сторонке и сами зарабатывали себе на жизнь», — шепотом сказал Рата и с трудом сглотнул. «Хорошо», — проговорил Дафира, хотя и считал, что это глупо. «Давай пойдем к герцогу Дзуди и генералу Цзинду. Слушай, а мы ведь один раз видели генерала Цзинду. Я знаю, это он был тем таинственным всадником на коронации короля Хуна. Помнишь, он еще над ним потешался и назвал его обезьяной?» Дафира фыркнул, вспомнив тот день. «Рядом с таким господином можно сражаться», — продолжал Рата. «Он ничего не боялся, а когда лучники короля попытались его застрелить, вмешался сам Фитова. Перестань повторять всякие глупости», — отрезал Дафира. Восхищение в голосе Рата заставило его сердце наполниться печалью. Прежде брат говорил так только об отце и о нем. Может, Рата наконец начал взрослеть и у него появились новые герои. Помолчав немного, чтобы успокоиться, Дафира сказал: «Я слышал, они ведут себя справедливо и платят вовремя. По крайней мере, будем сыты. Может, даже когда-нибудь увидим императора Ириши. Ну а если что-то пойдет не так, просто сбежим. Только дураки станут умирать за аристократов. Клянусь близнецами, они даже глазом не моргнут, если за нашу жизнь можно будет выручить хоть медяк, поэтому нам придется самим о себе заботиться. Ты меня слышишь?» Глава 20. Воздушные корабли. Руи, 5-й месяц 4-го года правления праведной силы. Киндамарана, как и большинство людей в Ксане, невероятно гордился имперскими воздушными кораблями, но никогда не думал, что наступит день, когда познакомится с их устройством и станет механиком с мозолистыми руками, вроде тех, что занимались обслуживанием чудесных кораблей на воздушной базе на горе Киджи. Гора Киджи представляла собой гигантский слоистый вулкан с покрытой снежной шапкой вершиной, уходившей далеко в небо. Он высился, заслоняя собой всю территорию Руи. У него было несколько кратеров, два из которых превратились в озеро. Аризуза, расположенное высоко, большое, с водой цвета вечернего неба, и Дако, нижнее, маленькое, изумрудно-зеленое. Сверху они походили на два драгоценных камня на бледной груди гордой Киджи. В горах жили огромные мингины, соколы, размах крыльев которых составлял 20 футов. Эти величественные и наводившие на всех страх хищники были не только больше любой другой птицы на островах Дара, но и сильнее. Могли находиться в воздухе по нескольку дней, кружить без устали над одним местом на земле и захватывать в качестве добычи мелкий скот и овец, а то и самого одинокого пастуха, что казалось совершенно невероятным. Многие годы к поразительным возможностям мингинов люди относились как к одному из аспектов могущества Киджи, но во время правления отца императора Мапидры, короля Дызана, несколько любознательных мужчин и женщин, готовых совершить святотатство и рискнуть жизнью, разрезали несколько птиц и наконец открыли их секрет. По большей части соколы мингины вили гнезда по берегам чистого Дако и кормили своих птенцов мясистой ледяной рыбой, которая водилась в водах озера. Однако у Дако имелась одна необычная особенность. С его дна постоянно поднимались цепочки больших пузырей, лопавшихся на поверхности. Газ из пузырей не пах серой, его нельзя было поджечь, он не имел ни вкуса, ни какого-либо запаха, и никто не обращал на него внимания, но он оказался весьма необычным, так как был легче воздуха. Внутри тела мингенов представляли собой переплетение больших пустых мешков, которые они наполняли диковинным газом из озера Дако, ныряя в гущу пузырей, как рыба, которая расправляет и складывает свой плавательный пузырь, чтобы подниматься на поверхность или опускаться на дно, так и соколы мингены использовали воздушные мешки, позволявшие им ловко маневрировать в воздухе. Люди все-таки сумели обнаружить источник их чудесной выносливости. Блестящий инженер из Ксаны по имени Киноя изобрел воздушные корабли с крыльями, строение которых повторяло анатомию мингенов. И хотя изящные воздушные суда не могли соревноваться с морскими в перевозке солдат или товаров, но были быстрыми, маневренными и очень удобными для разведки. Они также весьма успешно атаковали вражеский флот. Обычные корабли ничего не могли противопоставить угрозе с неба, откуда на них сыпались снаряды, наполненные липкой горящей смолой. Таким образом, всего нескольким воздушным кораблям было под силу уничтожить целый флот. И все-таки их главное достоинство в военное время – это психологическое воздействие на солдат противника. Их присутствие пугало вражеские армии, свидетельствуя о том, что спасения нет, потому что каждый их маневр становился известен командирам Ксаны. Маране потребовался месяц, чтобы набрать необходимое количество людей на воздушную базу на горе Киджи и навести там порядок. Когда он увидел ее в первый раз, база находилась в плачевном состоянии. Бамбуковые трубы сломаны, кожаные клапаны высохли, потрескались и стали ломкими, доки и корабли разрушены. Прежний управляющий отправлял средства, которые империя присылала на содержание базы, в собственный кошелек, и лишь небольшое количество денег пошло на строительство роскошных двухместных прогулочных кораблей для его друзей и их любовниц. Будучи отъявленным ловкачом, управляющий время от времени посылал сложные модели воздушных кораблей в Пан, к восторгу императора Ириши, которому ужасно нравилось, когда его придворные и горничные управляли моделями при помощи вентиляторов и специальных трубок, в то время как он устраивал потешные сражения над игрушечной копией империи. В результате довольный император постоянно хвалил управляющего в присутствии Костеляна Пира и регента Крупа. Марана сразу взял под стражу управляющего, его друзей и их любовниц, приказал раздеть догола и привел на берег озера Дако. Там их привязали к деревьям в качестве подношения соколам мингенам, и в тот день птенцы до отвала наелись человеческой плоти. Хуже всего оказалось то, что бывший управляющий распустил почти всех опытных инженеров, но, когда Северный Кокру снова стал принадлежать империи, Марана получил столь необходимые ему деньги, чтобы сделать инженерам привлекательные предложения и вернуть их на базу. Теперь бывший главный сборщик налогов проводил там почти все время, изучал корпуса старых кораблей, подлежащих ремонту, следил за строительством новых, вникал в объяснения инженеров. Из гигантских бамбуковых обручей и продольных стрингеров построили полужесткий каркас, внутри повесили шелковые воздушные мешки, которые намеревались затем наполнить газом с озера Дако. Эти мешки опутывала сеть из веревок, закрепленных в гондоле, чтобы сжимать и расправлять мешки и таким способом регулировать высоту полета. Когда мешки сжимались, объем газа уменьшался, и в результате подъемная сила падала, а когда расширялись, газ занимал больший объем и подъемная сила корабля увеличивалась. Затем всю конструкцию накрыли отлакированной тканью, чтобы защитить от стрел противника. Внутри, по обеим сторонам воздушных мешков, имелись места для команды гребцов, по большей части призванных на службу мужчин, чье положение почти не отличалось от положения рабов, приводивших в движение гигантские крылья, благодаря которым корабль перемещался в горизонтальной плоскости. Крылья сделали из упавших на землю перьев мингенов, легких, прочных и надежных. В гондоле, которая находилась частично внутри корабля, а частично выступала из нижней части, жили и хранили свое снаряжение офицеры и команда стрелков. В самых больших кораблях размещалось 50 человек, 30 гребцов и 20 стрелков. «Сколько кораблей будет находиться в боевой готовности через месяц?» – спросил Марана. «Наши рабочие трудятся посменно круглосуточно, маршал, и ускорить сбор газа мы не можем, он поднимается на поверхность, когда пожелает, как и на протяжении последних тысячи лет. Через месяц мы сумеем подготовить 10, возможно, 12 кораблей». Марана кивнул. «Наверное, этого хватит. С помощью воздушных кораблей имперская армия пройдет через Арулуги и вернет империи все Аму, а потом, укрепив тыл, сможет атаковать крепости мятежников на юге Большого острова. Глава 21. Перед бурей. Дзуди, шестой месяц четвертого года правления праведной силы. Еще, спросил Куньи, прежде чем кто-то успел ответить, помахал рукой служанке. Мата едва слышно застонал. Ему совсем не нравилось горькое пиво и дешевое крепкое вино из сорга, которые подавали в великолепной вазе. Ощущение было, будто пьешь жидкость для снятия краски со старых домов. Да и еду здесь готовили жирную и тяжелую, хотя и полезную, если не хочешь, чтобы в желудке от их спиртного образовалась дыра. Иногда его начинало тошнить, когда окружающие с энтузиазмом принимались облизывать перепачканные в соусе пальцы. Палочек для еды тут не давали. Пока Мата не повзрослел, Финн старался держать его подальше от спиртного, чтобы он мог все внимание уделять занятиям, а позже пил только изысканные вина, которые хранились в сухом холодном подвале замка Цзиндуфтуна. Как же ему его не хватало. Тяжело вздохнув, Мата простил Куни любовь к дешевым напиткам, как прощал грубую речь и манеры. В конце концов, Кунигару не мог похвастаться благородным происхождением, а Мата все еще не принял понятие самопровозглашенное герцогство, но старался не обращать на все это внимания, потому что находиться рядом с ним было весело. Поскольку Дже осталась в Сарузе, а по традиции объявить о рождении ребенка можно только по истечении 100 дней, Куни ничего не знал о жене и очень беспокоился. Чтобы поддержать свой дух и не чувствовать вины из-за того, что не рядом с ней, Куни каждый день устраивал вечеринки с выпивкой и непременно приглашал Мату. На этих сборищах Куни обращался со своими подчиненными скорее как с друзьями, и Мата видел, что Кавайелу, советник по гражданским делам, Ринкода, личный секретарь, Мюнсакри, командир пехоты, танка Рукана, командир кавалеристов, и даже предатель лейтенант Доса сильно привязаны к своему герцогу, и в основе их верности определенно лежал не только долг. Они рассказывали непристойные анекдоты, заигрывали с хорошенькими служанками, и Мата, до того никогда не бывавший на подобных вечеринках, вдруг понял, что они ему нравятся. Они оказались намного интереснее чопорных официальных приемов, которые устраивали аристократы в Сарузе, где все делали в соответствии с правилами, никто не позволял себе неприличных высказываний, улыбки, казалось, навечно приклеились к лицам, а каждый комплимент являлся завуалированным оскорблением, и во всех словах следовало искать второй или даже третий смысл. На светских раутах у Маты всегда начинала болеть голова, и он думал, что не годится для высшего общества, зато здесь, среди друзей Куни, ему хотелось, чтобы вечера и ночи не заканчивались. И при этом Мата видел, что Куни очень серьезно относится к своим герцогским обязанностям, возможно, даже слишком серьезно. Поражала та радость, с какой он отдавался управлению городом, вникал во все детали и даже, во имя роскошных волос Каны и Рапы, интересовался сбором налогов. Мате еще не доводилось встречать людей, похожих на Куни, и он чувствовал вселенскую несправедливость в том, что тот родился в простой семье. В отличие от многих наследных аристократов, он был достоин настоящего восхищения. Если не считать, что иногда он бывает слишком великодушен, подумал Мата и с сомнением посмотрел на Досу. Как и Куни, он видел перед собой грандиозную картину будущего, когда все земли наконец-то будут свободны от Ксаны навсегда. Куни обладает величием духа, решил Мата. Не слишком поэтичный или красноречивый, но это был самый искренний комплимент, которым он одаривал кого-либо, неважно, какого происхождения был человек, благородного или не очень. Служанки принесли подносы, уставленные кувшинами с обжигающим глотку пойлом. Мата осторожно сделал глоток, и да, вино оказалось точно таким, как он помнил. «Давайте поиграем», — предложил Карукана, и все тут же поддержали его громкими криками. «Пить и не играть, все равно что пить в одиночку». «Зеркало дурака», — Куни огляделся по сторонам, и его глаза остановились на вазе, в которой стоял букет цветов. Тема будет цветы. Эта игра пользовалась популярностью как среди аристократов, так и простых людей. Выбиралась какая-то категория: животные, растения, книги, мебель, и все по очереди сравнивали себя с предметом из данной категории. Если остальные считали его сравнение правильным, то выпивали стакан вина или пива, если нет, пил проигравший. Ринкода, вызвавшись быть первым, встал, покачиваясь, и ухватился за колонну, чтобы сохранить равновесие. «Какую крепкую девчонку ты обнимаешь?» – пошутил Тан. «Правда, я предпочитаю, чтобы они были не такие жесткие». Рин швырнул в него куриную ногу, которую держал в руке, но Тан увернулся, хотя чуть не упал, и громко расхохотался. «Друзья», — объявил Рин, напустив на себя серьезность, — «я цветущий по ночам Цириус». «Потому что удача улыбается тебе одну ночь в году», — Рин проигнорировал выпад. «Днем он не представляет собой ничего особенного, и многие думают, что это сухая палка. Он собирает влагу под землей и сладость пустыни, а потом превращает их в большие сочные дыни, которые спасают путников от жажды. Только самым везучим удается увидеть, как он цветет, раз в году, потому что это происходит только глубокой ночью. Это крупный белый цветок, похожий на призрачную лилию, купающуюся в свете звезд. Все на мгновение замерли, услышав такое поэтическое и одновременно точное описание цветка. Ты кому-то заплатил, возможно, школьному учителю, чтобы тебе написали речь, нарушил молчание Тан. Рин бросил в него новую куриную ножку. У тебя множество скрытых от посторонних глаз достоинств, улыбнувшись, проговорил Куни. Я знаю, что ты приложил огромные усилия, чтобы переманить на нашу с Матой сторону как можно больше, скажем, деловых людей, пользующихся нетрадиционными методами. Остальные, возможно, не в состоянии оценить твои заслуги, но знай, что я вижу и уважаю твой вклад в наше дело. Рин беззаботно отмахнулся от его слов, но все видели, что они его тронули. Сравнение правильное, сказал Куни, и я за это выпью. Следующим был Мюнсакри, который, не задумываясь, сравнил себя с колючим кактусом. За это все выпили без споров и возражений. «Все дело в твоей бороде, дружище Мюн», — заявил Танка Рукана. «Я уверен, если бы ты попытался поцеловать кого-нибудь, то проделал бы дюжину дырок в губах несчастного». «Глупости», — возмутился Мюн и нахмурился. «А почему еще тот паренек у городских ворот пытается спрятаться всякий раз, когда ты приходишь с подарками? Тебе бы следовало попробовать побриться». Щеки Мюна стали пунцовыми, и он пробормотал. «Я не понимаю, о чем ты. Половина города знает, что он тебе нравится», — не отступал Тан. «Ты, конечно, мясник, но это вовсе не значит, что ты должен всегда выглядеть как мясник. С каких это пор ты стал знатоком любви?» «Ладно», — со смехом вмешался Куни. «Мюн, давай я представлю тебя тому юноше. Сомневаюсь, что он сбежит, если его пригласит герцог». Мюн, щеки которого продолжали пылать, с благодарностью кивнул. Каваелу сравнил себя с расчетливой и терпеливой мухоловкой. «Нет-нет», — сказал Куни и энергично покачал головой. «Я не могу допустить, чтобы ты до такой степени себя недооценивал. Ты надежный и крепкий бамбук, на котором держатся все гражданские службы Дзуди. Сильный, гибкий, обладающий сердцем, не знающим эгоизма. Тебе придется выпить». Теперь пришла очередь Куни-гору. Он встал, облапал вдову Васу, которая проходила мимо с подносом, уставленным кружками, за талию, а когда она со смехом высвободилась, успел выхватить из-за ее уха одуванчик и показал всем. «Лорд Гару, вы сравниваете себя с сорняком?» Нахмурившись, спросил Каваелу. «Это не простой сорняк, Кагзи. Одуванчик – сильный цветок, значение которого люди не понимают». Он вспомнил время своего ухаживания за Джа, и на глаза ему навернулись слезы. От него невозможно избавиться. Стоит садовнику подумать, что наконец-то справился с ним и навсегда изгнал со своей лужайки, как проходит дождь и желтые цветы снова возвращаются. Однако в нем нет высокомерия. Его цвет и запах никогда не перебивают другие цветы. Кроме того, он наделен множеством полезных свойств. Листья одуванчика обладают лечебными свойствами и очень вкусны. Корни разрыхляют землю, прокладывая путь другим, более нежным растениям. Но самое главное, это цветок, растущий на земле, но мечтающий о небе. Когда его семена подхватывает ветер, они уносятся в далекие дали и видят больше, чем любая изнеженная роза, тюльпан или ноготок. «Исключительно точное сравнение», — сказал Кава и осушил свою кружку. «Мои знания об этом цветке, его понимание оказались слишком ограниченными». Мата кивнул, соглашаясь, и тоже выпил, молча страдая, когда от обжигающей жидкости онемело горло. «Ваша очередь, генерал Цзинду», — сказал Тан. Мата колебался, потому что он не отличался остроумием и не слишком хорошо знал подобные игры. Опустив глаза и остановив взгляд на своих сапогах, где был изображен герб Цзинду, он неожиданно понял, что должен сказать, и встал. И хоть всю ночь пил, он стоял на ногах твердо и уверенно, точно вековой дуб. В следующее мгновение Мата принялся хлопать в ладоши, чтобы задать ритм, и запел старую песню Туна на девятый день девятого месяца года. К тому времени, Когда я расцвету, остальные уже умрут. Холодный ветер гуляет по улицам Пана, широким и величественным. Золотая буря, сияющий прилив. Мой великолепный аромат наполняет небеса. Ярко-желтые доспехи окружают каждый глаз. С надменной гордостью вращаются 10 000 мечей. Ради милости королей и чтобы изгнать грехи, живет благородное братство, истинное и верное. Невозможно бояться зимы, облачившись в такой цвет. Король цветов, сказал Каваелу. Мата кивнул. Куни постукивал пальцами по столу, отбивая ритм песни, но, когда Мата замолчал, неохотно остановился, как будто наслаждался музыкой. К тому времени, когда я расцвету, остальные уже умрут. И хотя здесь говорится об одиночестве, оно пробуждает великие и героические чувства, подобающие наследнику маршала Кокру. Песня прославляет хризантему, не называя имени цветка. Она великолепна. Сзинду всегда сравнивали себя с хризантемой, сказал Мата. Куни поклонился и осушил свою кружку, остальные последовали его примеру. Но, Куни, проговорил Мата, ты не до конца понял песню. Куни удивленно на него посмотрел. Кто сказал, что она прославляет только хризантемы? Разве одуванчик не такого же цвета, брат? Куни рассмеялся, и они с Матой пожали друг другу руки. Брат, кто знает, как далеко мы сможем зайти вместе? Глаза обоих мужчин сверкали в тусклом свете таверны. Мата поблагодарил всех и тоже осушил свою кружку. Впервые в жизни он не чувствовал себя одиноким среди людей, а был одним из них, непривычное, но приятное чувство. Его удивило, что он испытал его здесь, в темной грязной таверне, где подавали паршивое вино и отвратительную еду, среди тех, кого он совсем недавно считал бы крестьянами, изображающими аристократов, как Криму и Шигина. Глава 22. Битва при Дзуди. Дзуди, 6-й месяц 4-го года правления праведной силы. Когда Крима и Шигин подняли восстание в Напи, многие к ним присоединились, но одновременно многие же решили стать разбойниками, чтобы извлечь выгоду из разразившегося хаоса. Во главе одной из самых безжалостных банд, вызывавших всеобщий страх, стоял Пума Ему, крестьянин, лишившийся всего, когда прислужники императора отобрали у него землю, чтобы построить там охотничий дворец, не заплатив ему ни медика. Люди Ему нападали на купеческие караваны, проходившие по равнинам Парин, до тех пор, пока добыча не стала совсем смехотворной. Торговля умирала, и на дорогах появлялось все меньше и меньше купцов. Путешествовать теперь было слишком рискованно. Того и гляди встретишь на своем пути имперских солдат, мятежников или перебежчиков из одной армии в другую, и никто не мог обеспечить путникам безопасность. Разбойникам Ему приходилось уходить все дальше и дальше в поисках добычи, и тут они обнаружили, что в сонном прежде городке Дзуди торговля продолжает процветать. Очевидно, герцог Дзуди достаточно серьезно относился к своим обязанностям. В окрестностях не водилось разбойников, и смелые купцы привозили сюда свои товары. Точно волк, следующий за овцами к новому оазису, Ему быстро собрал своих людей и разбил лагерь в горах Эрме. Он не опасался герцога Дзуди, так как по опыту знал, что мятежники не так дисциплинированы и хорошо обучены, как имперские солдаты, и обычно ему удавалось легко справиться с их командирами в драке один на один. Несколько раз отряды мятежников присоединялись к его банде, после того как он убивал их командиров. Ему намеревался хорошенько вытрясти купцов, направлявшихся в Дзуди, а потом устроить себе безбедную жизнь на то, что удастся у них отобрать. Ближе к вечеру банда Ему спряталась в роще на вершине небольшого холма, поджидая караван, который медленно продвигался с юга по направлению к Дзуди. Тяжелые телеги еле тащились по дороге, и Ему, решив, что они везут в город ценные товары, издал громкий вопль, который тут же подхватили его люди, и банда верхом на своих конях понеслась вниз по склону, точно ветер, внезапно налетевший на равнину, в полной уверенности, что их ждет богатая добыча. Телеги остановились, потому что возница распрягли лошадей, все бросили и умчались, едва завидев грабителей. Пума Ему рассмеялся. Отличные времена наступили. Как легко стал разбойником. Даже слишком. Брошенные телеги продолжали стоять на дороге, похожие на стаю диких гусей, опустившуюся отдохнуть на берег озера. Но в тот момент, когда грабители добрались до каравана и оказались среди телег, их стенки упали, словно складные бумажные ширмы, и оттуда начали выскакивать солдаты в полном боевом снаряжении. Одни тут же набросились на пеших разбойников, другие поставили телеги в круг, так что грабители оказались внутри, лишившись путей к отступлению. Несколько сообразительных бандитов, почувствовав опасность, пришпорили лошадей и успели сбежать до того, как круг был замкнут, но остальные, включая Пуму Ему, оказались в ловушке. Огромный мужчина с мускулистыми, словно ноги лошади, руками и широкими, как у быка, плечами вышел в центр круга. Ему посмотрел великану в глаза и задрожал, увидев в каждом по два зрачка. Выдержать взгляд таких глаз было невозможно. «Вор, торжественно, точно дух из кошмарного сна», — произнес великан, — «ты попал в западню господина Гру». Вытащив из ножен, висевших на спине, меч, такой же громадный, как он сам, продолжил: «Познакомься с Нарейной, и не сомневайся, твоей разбойничьей жизни пришел конец». «Ну, это мы еще посмотрим», — подумал ему, уверенный, что способен одолеть любого. Великан, конечно, производил жуткое впечатление, но держался как аристократ, а ему уже не раз таких побеждал. Они считали себя храбрыми воинами, но ничего не знали про уличные драки. Он пришпорил лошадь и помчался на Мату Цзинду, высоко подняв над головой меч, чтобы прикончить его одним ударом. Мата стоял не шевелясь до самой последней минуты, а потом вдруг отскочил в сторону, да так быстро, что ему не мог глазам своим поверить, затем схватил левой рукой поводья его лошади, а правую поднял, чтобы отразить своим огромным мечом направленный сверху удар. Клиринг! Ему задохнулся и обнаружил, что лежит на земле. Сквозь туманный звон в ушах пробивалось только две мысли. Во-первых, великан каким-то образом сумел остановить на скаку лошадь, да еще левой рукой, при этом даже не пошевелив ногами, а когда лошадь замерла на месте, ему перелетел через ее голову, перевернулся в воздухе и рухнул на спину. Во-вторых, правая рука великана без малейших усилий остановила удар ему, направленный сверху вниз, несмотря на то, что он находился выше, верхом на лошади, и вложил в него всю свою силу. Ему не чувствовал руки ниже локтя, а когда поднял ее, увидел кровь между большим и указательным пальцами. Мечи соприкоснулись с такой силой, что тонкие кости правой ладони были раздроблены и оружие выпало из разжавшихся пальцев. Он поднял голову и увидел в воздухе свой меч. Вот он достиг верхней точки, повисел мгновение и быстро понесся вниз. «Я сдаюсь», глядя в холодные глаза победителя, сказал ему без малейших сомнений. Мата Цзинду хотел повесить Пуму ему на одном из столбов у ворот, чтобы другие разбойники не думали, будто Цзуди легкая добыча, но Кунигару был против. «Снова пожалел», искоса взглянув на него, спросил Мата. «Он убийца и грабитель, брат. Я тоже когда-то был разбойником», возразил Куни. «Это вовсе не означает, что он заслужил смерть». Мата в недоумении уставился на Куни. «Да, был, хотя недолго», фыркнул смущенно тот. «И мы старались не причинять никому вреда, даже оставляли купцам денег, чтобы могли добраться до дому. Нужно же было платить тем, кто меня поддерживал». Мата был буквально ошарашен этим признанием. «Не следовало мне это говорить. Так и вижу тебя в арестантской одежде, за прутьями решетки». «Отлично», расхохотался Куни. «Пожалуй, тогда не стану тебе рассказывать, чем зарабатывал на жизнь до того, как отправиться на большую дорогу. Впрочем, мы отвлеклись. Я вот что хотел сказать. Ему отличный наездник и опытный вожак, умеет выходить победителем, даже если враг превосходит его числом. Кроме того, мы захватили их лошадей, так что вполне можем его использовать. Наши разведчики докладывают, что Намин уже в пути. Армия генерала Намина хлынула на равнины Парин, точно прилив. Перед ней бежали отряды разбитых мятежников, умоляя о пощаде. Многие падали и тут же исчезали под копытами лошадей или ногами марширующих солдат. Куни смотрел на тучи пыли на горизонте, в которых время от времени вспыхивали солнечные блики от доспехов и покинувших ножны мечей, и внутри у него все сжималось. Он не отдавал приказ закрыть городские ворота до самого последнего момента, чтобы дать возможность войти всем беженцам, но в конце концов был вынужден это сделать, пока армия Намина не ворвалась в город. Его солдатам пришлось отбиваться от тех, кто не успел оказаться за спасительными стенами, мечами и копьями, чтобы закрыть ворота и поставить на место огромные бревна. Многие плакали, не в силах слышать крики и жалобные стоны оставшихся по другую сторону. Отовсюду то и дело слышалось: «Господин Гару, они используют пожарные фургоны, чтобы пробить ворота. Господин Гару, у нас в сторожевой башне закончились стрелы. Люди лезут на стены». Но Куни стоял как изваяние, словно окаменел. Мольбы беженцев, оставшихся за воротами Цзуди, не давали ему уйти. Он подумал про Хупе и Муру. Снова люди из-за него умирали, и снова он не знал, как правильно поступить. Солдаты Дзуди, увидев, в каком состоянии пребывает их предводитель, запаниковали. Тем временем атакующие приставили к стене длинные лестницы и под прикрытием града стрел полезли наверх. Несколько человек уже вступили в бой с защитниками Дзуди, но солдаты, которые участвовали только в тренировочных сражениях, неуверенно размахивая мечами, отступили перед яростной атакой ветеранов Ксаны. Одному из солдат Дзуди отрубили руку, и он с диким криком валялся по земле, пытаясь приставить ее на место. Лица тех, кто его окружал, побелели от страха, а когда кто-то из солдат Ксаны ударом меча заставил несчастного замолчать, многие и вовсе побросали оружие и бросились бежать. Очень скоро несколько дюжин солдат Ксаны присоединилось к своим товарищам, и стало ясно, что если они займут позиции на стене и захватят сторожевую башню, то смогут открыть ворота и все будет потеряно. Мато Цзинду взбежал по лестнице, перепрыгивая сразу через несколько ступенек, с мечами на изготовку. В правой руке – Нарена, в левой – кровавая пасть, и, оказавшись наверху, не теряя времени, врезался в группу неприятельских солдат. Кровавая пасть раздробила одному из них голову, и во все стороны полетели брызги крови и мозга. Остальные в ужасе расступились, потрясенные видом могучего воина, который, слизнув кровь с рукоятки меча, произнес: «На вкус как у всех остальных, а значит, вы тоже смертные». И тут Нарена вдруг начал вращаться с бешеной скоростью, превратившись в смертоносную хризантему, а кровавая пасть взвивалась вверх и падала в такт ударом сердца своего хозяина. Солдаты Ксаны выставили мечи и щиты, пытаясь защититься, но те ломались или вываливались у них из рук, и через пару мгновений Мату уже окружала дюжина мертвых тел. «Вперед!» — крикнул Мата перепуганным защитником Дзуди, столпившимся вокруг него. «Разве вы не видите, что с врагом можно сражаться?» И солдаты, осмелев после такой демонстрации силы, окружили его со всех сторон и принялись рубить крючки, которыми лестницы крепились к стенам, с восторгом слушая вопли ужаса воинов Ксаны, падавших с них в глубокий ров. Куни смотрел на великана, который стоял на стене, не обращая внимания на тучи стрел, точно наполненный высокомерием герой воин диаспоры, и его сердце запело от восхищения. Мата был прав, в этом страшном мире все смертны, но можно жить так, как он, и сражаться, не зная сомнений, страха и неуверенности, не думая о множащихся ошибках. Куни напомнил себе, что он герцог Дзуди и от него зависит благополучие города. Он помчался вверх по лестнице. За спиной Маты очередной солдат Ксаны взбирался на стену, вытащил меч, бросился вперед, отбил удар врага, который пытался таким образом защититься, и вонзил свое оружие ему в шею. Во все стороны полетели алые брызги, а в следующее мгновение рядом с ним оказался Мата. Они вместе перерубили верхнюю часть лестницы и оттолкнули ее от стены. Куни почувствовал на лице что-то теплое, поднес к нему руку и увидел на пальцах кровь первого убитого им человека.